только не было с нами. Первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами. Фотографии скажут про нас. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом. Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом. Годы быстрые катятся с горки, и вернуть их наверх не дано. Позади у нас, как в поговорке, было много мостов сожжено. Все нам дорого, каждая малость, каждый миг в отдалении любовь. Чтобы все это не потерялось, сохраните семейный альбом. Чтобы все это не потерялось, сохраните. Наших дней верстовые столбы, и в домашнем альбоме хранится фотокопия нашей судьбы. Сколько раз она нас разлучала, то улыбку дарила мельком. Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом. Чтобы жить.